Вдоль улицы, на которой стоял Пёволь, стояло не менее 30 домов. Если в каждом доме проживало не менее 4 человек, то от рук Хиукхо погибло не менее 120 человек. Пёволь бросил взгляд в темноту. «Ты убил всех этих людей только для того, чтобы захватить меня? Это просто показывает, насколько велика ваша ценность». Ли Юл знает об этом, кукла вдруг закрыла рот. «Похоже, ты действуешь сам по себе. Вы уверены, что справитесь? Вы должны знать, что идти против приказа вашего клиента – это табу для убийцы. ХМПФ. Ну и что? Даже он ничего не может поделать с союзом сотни призраков». Хык-хо фыркнул. «Даже если Ли Юл и организация, стоящая за ним, повернутся против него из-за этого, они не смогут раздуть это до крайности, поскольку им все еще нужно учитывать репутацию и силу союза сотни призраков. Убийцы, принадлежащие к союзу сотни призраков, разбросаны по всему миру, поэтому, если они не смогут уничтожить их всех одним махом, последствия будут бесконечными. Даже Ли Юл не осмелился бы опрометчиво атаковать Хык-хо, если только он не был готов сразиться со всем союзом сотни призраков. Только глава союза сотни призраков мог наказать его членов, однако даже тогда их лидер крайне редко наказывал их. Хотя на первый взгляд казалось, что он сходит с ума, на самом деле все действия Хёк-хо были основаны на холодном разуме и расчете. Он был уверен, что никакого наказания за эту работу не получит. В противном случае он не действовал бы так независимо. То, как Ли Юль обвинил его в убийстве Бокён, задело его гордость. Это, в свою очередь, заставило его больше не желать убивать ради Ли Юля. Однако отмена работы без уважительной причины повредит его авторитету как убийцы. Никто не стал бы нанимать убийцу, которому нельзя доверять. Итак, Хык-хо планировал убить Пёволя, чтобы завершить сделку с Ли Юлем. Он думал, что у Ли Юля больше не будет проблем с ним, пока он убьет Пёволя. Прежде всего, Хык-хо испытывает сильное отвращение к Пёволю. С того момента, как он увидел его, глубоко укоренившийся гнев поднялся в его сердце, как лесной пожар. Он ненавидел его до такой степени, что простое пребывание с ним в одной комнате вызывало у него тошноту. Он хотел нарисовать десятки линий на красивом лице Пёволя. Скрип, скрип. На крыше особняка появились сотни кукол. Они были идентичны тому, что стоял перед Пёволем. Куклы полностью окружили Пёволя. Управлять этими десятками кукол одновременно было сложно даже Хык-хо. С таким количеством кукол, которые перемещались вокруг, было неизбежно, что его творение и мастерство будут обнаружены. Поэтому, чтобы защитить свой секрет, Хёк-хо заранее убил всех людей на улице. Удар, удар. Пёвол несколько раз топнул ногой по земле, оглядывая кукол. Он почувствовал сильную вибрацию под ногами. Увидев действие Пёволя, Хёк-хо закричал: «Не глупи!» Бум! Одновременно с его криком кукла перед Пёволем взорвалась, посылая в него бесчисленные стальные иглы. Пёвол владел нитью жнеца души, создающей барьер вокруг своего тела. Бум! В этот момент кукла за спиной Пёволя тоже взорвалась, разбрасывая во все стороны иголки. «Хаэм, ты думаешь, что сможешь и дальше его блокировать?» Увидев эту сцену, Хёк-хо расхохотался. Эта улица была полностью под контролем кукол Хёк-хо. В округе не было ни одного места, где Пёволь мог бы спрятаться и сбежать. Независимо от того, как быстро он использовал нить жнеца души, чтобы защитить все свое тело, у него все еще был предел. Пых, пух, пух. Куклы взрывались одна за другой, по-прежнему разбрасывая во все стороны шквал иголок. Вскоре вся местность была покрыта бесчисленными иголками. Атака Хык-хо напоминала легендарный дождь из тысячи цветов клана Тан-1. Хотя это было так же красиво, как россыпь цветочных лепестков, иглы, вылетевшие из взрыва кукол, были полны только убийственного намерения. Иголки, заполнившие небо, пронзили все на улице. Будь то толстые каменные стены, дома с глиняными стенами или даже трупы людей внутри своих домов, ничто не могло избежать взрыва игл. Хе-хе. Из темноты появился Хык-хо. Он был уверен, что Пёволь мертв. Ловушка, которую он расставил, была идеальной. Выбраться из такой ловушки живым было невозможно даже самому Хык-хо. Глаза Хёк-хо были холодными, когда он смотрел туда, где были сосредоточены иглы. Но он там ничего не нашел. Что? Впервые на его лице появилось озадаченное выражение. Бам! Внезапно что-то выскочило, отчего земля задрожала. Пёволь выскочил из-под земли, весь в грязи и грязи. В тот момент, когда игла взорвалась, Пёволь защитился руками и ступил на прочное основание. Он даже добавил дополнительную силу своим весом. Это заставило землю рухнуть, обнажив пустое пространство. Это был канализационный канал. Пё Воль топнул ногой перед взрывом кукол, чтобы проверить, есть ли под ними место. К счастью, как он и подозревал, под улицей был канализационный канал. Пё Воль поспешно прыгнул в канал. Улица была усеяна иголками, но канал, в который он только что прыгнул, был безопасен. Даже если ему придется покрыться грязью и подвергнуться ужасной вони, он сможет это вынести. Пока Пё Воль может сохранить ему жизнь, он сделает все, что угодно. Дерьмо. Глаза Хёк Хо расширились при виде Пё Воля, который неожиданно не получил никакого урона. В этот момент Пё Воль бросился на него. Когда Пё Воль мчался к Хык Хо, он направил свою ци в мантию черного дракона, которую он носил, в результате чего она мгновенно стала черной. Так что хотя Хёк Хо знал, что Пё Воль мчится прямо на него, но в одно мгновение его фигура окутывалась тьмой. Хёк Хо инстинктивно взмахнул мечом, чтобы заблокировать фронт. Бум! Полетели искры, и его тело отбросило назад. Ему едва удалось заблокировать призрачный кинжал Пё Воля своим мечом. Хык Хо также является одним из лучших убийц в Цзянху. Таким образом, хотя Пё Воль спрятался в темноте, Хёк Хо точно учуял местонахождение Пё Воля своими высокоразвитыми органами чувств. Как Акан, в одно мгновение призрачный кинжал Пё Воля десятки раз столкнулся с мечом Хёк Хо. Эти двое мчались по улицам, нападая и нанося удары друг другу своим оружием. В темноте вспыхнули искры, и огненное зрелище продолжалось до конца улицы. Та-та-та-так, на этот раз они вдвоем побежали вдоль стены. В то время как обычный человек не мог бежать по стене, для двух убийц это не было проблемой. Они знали, как эффективно перекрыть дыхание противника. Они безостановочно атаковали жизненно важные точки друг друга, пытаясь застать друг друга врасплох. Несмотря на их бешеные движения, они не издали ни единого вздоха или крика. Все, что было слышно, это звук удара металла о металл, столкновение призрачного кинжала Пё Воля с мечом Хёк Хо, какаканг. Звук столкновения эхом разнесся по тихим улицам, как буксир, играющий на цитре. Холодный пот стекал по спине Хёк Хо. Хотя он и не кричал, все его тело было покрыто царапинами. Все они были нанесены призрачными кинжалами Пё Воля. Некоторые раны были довольно глубокими. Если бы он вовремя не увернулся, то его бы убили. Настолько смертоносной была атака Пё Воля. Сволочь. Черепоподобное лицо Хёк Хо скривилось в уродливой гримасе. Как бы ему не хотелось это признавать, боевые искусства Пё Воля были на один уровень выше его собственных. Движения Пё Воля были куда более точные и смертоносны. Проблема была в том, что он знал, что это не было нижним пределом способностей Пё Воля. В отличие от него, который уже задыхался, выражение лица Пё Воля совсем не изменилось. Возможно, он притворялся беззаботным, но Хёк Хо так не казалось. Он никак не мог победить Пё Воля обычными средствами. В тот момент, когда он признал этот факт, глаза Хёк Хо стали еще более зловещими. Для убийцы было странно искать нормальные методы. Хык Хо был готов убить Пё Воля любыми средствами. Сейчас, в этот момент что-то взорвалось позади Пё Ноль Вол. Хлопнуть. Кукла, которую спрятал Хёк Хо, взорвалась, выплюнув поток иголок. Пё Воль снял с себя мантию черного дракона и взмахнул ею. Стук. Иглы отразились от одежды Пё Воля и вскоре упали на землю. В этот момент Хёк Хо метнулся вперед и взмахнул мечом. Слэш. На боку Пё Воля появилась длинная рана. К счастью, это была лишь поверхностная рана. Ему удалось вовремя свернуть талию благодаря своим сверхчеловеческим рефлексам. Но если бы его реакция была чуть медленнее, он мог бы получить смертельную рану. Пё Воль стиснул зубы, подавляя боль в спине. Затем он выпустил нить жнеца души. Невидимая и неосязаемая нить вылетела, целясь в горло Хёк Хо. Но Хёк Хо сумел инстинктивно почувствовать опасность и отпрыгнул назад. В то же время справа от Пё Воля произошел взрыв. Там же спрятал куклу Хёк Хо. Бум. Неожиданный взрыв застал Пё Воля врасплох. Возможно, он размахивал своей мантией черного дракона, но, в конце концов, три иглы все же смогли проткнуть его. Иглы пронзили его плечи, живот и бедро. Улыбка появилась на лице Хюха, когда он увидел травмы Пё Воля. Все кончено. Иглы, содержащиеся в куклах, были покрыты чрезвычайно ядовитым веществом. Независимо от того, насколько устойчиво тело человека к яду, он будет мгновенно парализован. Хык Хо рассмеялся, подходя к Пё Волю. Лицо Пё Воля приобрело болезненный багровый оттенок. Это было доказательством того, что яд подействовал. Хм, яд называется тысячедневная болезнь. Это чрезвычайно сильный яд, который приковывает человека к постели на 1000 дней после отравления. Человеку невозможно прожить 1000 дней в постели. Скорее всего, они умрут, не дожив даже до 100 дней. Пё Вол не прожил бы и 100 дней, потому что Хёк-Хо убьет его сейчас. Это было тогда. Хёк-Хо внезапно почувствовал острую боль в лодыжке. Он посмотрел вниз. Он увидел, как серебристый предмет, похожий на веревку, укусил его за лодыжку, прежде чем соскользнуть прочь. Змея, глава 279. Ик, тело Хёк-Хо дрогнуло. Его зрение внезапно потемнело, и он почувствовал головокружение, не в силах нормально стоять. Стук, он опустился на одно колено и посмотрел на Пё Воля. Он заставил себя сконцентрироваться, и его зрение медленно вернулось. Серебряная змея, укусившая его за лодыжку, теперь ползла по телу Пё Воля, петляя по его предплечью. «Ты использовал змею, чтобы напасть на меня?» Он не мог поверить своим глазам. Лицо Пё Воля, которое на мгновение стало багровым, обрело свой нормальный цвет, как будто яд, покрытый иглами, не действовал на него. Пё Воль снова надел мантию черного дракона и направился к Хёк-Хо. Хёк-Хо попытался встать и направил свой меч на Пё Воля, но не смог собраться с силами. Дрожь. Все его тело билось в конвульсиях. Змеиный яд глубоко проник в его тело. Его глаза покраснели, изо рта пошла пена. Змеиный яд был выше его воображения. Он был уверен в устойчивости своего тела к токсичным веществам, но это было бесполезно против яда, которым он только что был укушен. Яд быстро поразил его нервную систему. Его пальцы на руках и ногах посинели, и он неудержимо дрожал. Что? Кашель. Хёк-Хо вырвало кровью. Его кровь уже почернела. Хёк-Хо не мог понять текущую ситуацию. Его противник, который должен был быть отравлен 1000-дневным недугом, был в порядке, но вместо этого отравился он, который должен был быть устойчивым к яду. Столы полностью заменены. Ты. Он пытался что-то сказать, но его губы не шевелились. Даже его губы почернели. Пё Воль указал на свое предплечье, где была маленькая змея, и сказал: «Это маленькая штучка, Гве. Это парень, которого я только что встретил, Кюк. Как видите, его тело маленькое, но его яд смертелен». Пё Воль не приказывал Гве кусать Хёк-Хо. Это было решение змеи отойти от Пё Воля и спрятаться, чтобы застать Хёк-Хо врасплох. Тот факт, что змея принял такое решение по собственной воле, удивил Пё Воля. Пё Воль задался вопросом, является ли Гве одним из духов или мифических существ, о которых говорили жители Хэдонга. Это было тогда. Пё Воль посмотрел на крыши ближайших домов. На крыше появились люди в черных мантиях. Их было больше сотни. Каждый из них излучал ауру отчаяния. В центре их было знакомое лицо. Чан Мурьянг. Это был Чан Мурьянг, капитан корпуса Черного Облака. Чан Мурьянг возглавил корпус Черного Облака, чтобы окружить Пё Воля. Пё Воль. Он посмотрел на Пё Воля глазами, которые, казалось, собирались сожрать его. Не только Чан Мурьян, но и весь корпус Черного Облака смотрели на Пё Воля глазами, полными враждебности и жажды крови. Пё Воль посмотрел на Чан Мурьян и сказал: «Значит, Хёк-Хо был просто жертвенным агнцем». Служащий Ли уже предполагал, что Хёк-Хо не станет его слушать, поэтому он сказал нам следить за ним и ждать удобного случая. И посмотрите, как все обернулось, все произошло именно так, как он сказал. Ли Юль ожидал, что Хёк-Хо будет действовать безрассудно. Если Ли Юль не мог контролировать Хёк-Хо, как хотел, он решил, что может с тем же успехом использовать его, чтобы устроить ловушку. Поэтому он позвонил Чан Мурьянгу, чтобы тот следил за действиями Хёк-Хо. Пока Хёк-Хо атаковал Пё Воль и тянул время, Чан Мурьян поспешно мобилизовал весь корпус Черного Облака, чтобы завершить окружение вокруг Пё Воля. Еще одна хорошая вещь, которую сделал Хёк-Хо, заключалась в том, что он уже убил всех людей поблизости, поэтому корпусу Черного Облака не нужно было беспокоиться о том, что его увидит. Бум! Лучники корпуса Черного Облака синхронно натянули луки и нацелились на Пё Воля. Улицы, которые совсем недавно были заполнены куклами, теперь были заменены членами корпуса Черного Облака. Пё Волю некуда было сбежать. Пё Воль почувствовал, что попал в идеальную ловушку. Проблема была в том, что вряд ли Ли Юль остановится на этом. Если бы он был Ли Юлем, он бы зашел немного дальше и составил план. Если бы это был я бы. Но его мысли были резко остановлены. Свуш, свуш, свуш. На него посыпались бесчисленные стрелы. Покончи с этим быстро. Да. По команде Ли Юля Бэк Дэкён энергично отреагировал. Как только корпус Черного Облака двинулся, силы поместья Снежного Меча последовали его примеру. Ли Юль всегда был готов к любой неожиданной ситуации, которая может возникнуть. Несмотря на то, что Хыкхо переехал по собственной воле, Ли Юль не паниковал. Скорее, он решил, что воспользуется этой ситуацией в своих интересах. Побег как от Хёкхо, так и от корпуса Черного Облака окажется трудным даже для Пёволя. Кроме того, у обоих его противников было одно общее – их глубокая неприязнь и ненависть к нему. Даже если бы Хёкхо и корпус Черного Облака знали, что в конце концов они понесут потери, они все равно безжалостно преследовали бы и атаковали Пёволь. Было ясно, что многие мирные жители погибнут, если Хёкхо и корпус Черного Облака будут сражаться в городе. В конце концов, это был их способ борьбы. Их не волновала чужая ситуация. Они думали и действовали только для своей выгоды. Поскольку поместье Снежного Меча уже подвергалось общественной критике, если бы погибло много мирных жителей, общественное мнение было бы полностью потеряно. Тогда было бы слишком поздно. Они должны были дать отпор, пока у них еще были на это силы, особенно в этот момент, когда все меньше всего этого ожидают. Ли Юль спросил Бэк Дэ Гёна, где убийца 10 тысяч человек. Он в режиме ожидания. Но как только мы переместим наши войска, он тоже переместится. Бэк Дэ Гён посмотрел на Ли Юля с каменным выражением лица. Силы поместья Снежного Меча уже закончили свои приготовления. Теперь все они были готовы к развертыванию. Им просто нужна была команда Ли Юла, прежде чем они смогли бы продвинуться к семье Джин. Когда это произойдет, Рунан сегодня вечером превратится в адское поле битвы. Ли Юл отдал приказ идти. Да, когда Бэк Дэ Кён ответил, воины поместья Снежного Меча отступили, как прилив, оставив лишь небольшое количество сил. Некогда шумная усадьба мгновенно затихла. Двигались не только войска в поместье Снежного Меча. Ли Юль тоже пошел. Если это они смогут заблокировать глаза и уши клана Хао. Что ты говоришь? Войска поместья Снежного Меча пришли в движение? Ты уверен, что не ошибся? Нет, мой лорд. Мы только что получили отчет от разведчиков, дислоцированных в поместье Снежного Меча. Это безумие. Как они могли напасть в такой час? Хун Юшин подскочил со своего места, услышав отчет своего подчиненного. Была уже поздняя ночь, когда все спали. Большинство сект не посмеет двинуть свои войска в такой час. Независимо от того, насколько сильна секта, все равно нужно было провести черту. Даже если это не писанный закон, большинство сект презирают нападение ночью. Они считали, что это неподобающий поступок для секты в Цзянху. Но, конечно, не все разделяют одинаковые чувства. Было еще много фракций, которые начинали свои атаки ночью, чтобы застать своих противников врасплох. Проблема заключалась в том, что такие трусливые действия вызывали гнев и критику Цзянху. Именно по этой причине, если это не было действительно срочной ситуацией, большинство сект избегали атак в этот час. Кроме того, всеобщее внимание в настоящее время приковано к Рунану. Многие люди внимательно следят за борьбой между поместьем Снежного Меча и семьей Джин. Поэтому, хотя для секты было важно победить, не менее важно, чтобы секта не подверглась критике. Как только секта делает что-то не так, ее могут выгнать из Цзянху и рассматривать как врага общества даже после победы. Поэтому, если это не было достаточно срочной ситуацией, нападать ночью считалось табу. Но поместье Снежного Меча в конечном итоге нарушило табу. Хун Юшин не мог скрыть своего взволнованного выражения лица из-за неожиданного поворота событий. Сколько их войск находится в движении? Мы еще не поняли этого. Ты дурак. Скажи им, чтобы поторопились и выяснили это. Да. Подчиненный поспешно ответил и выбежал наружу. Тем временем все члены клана Хао в борделе проснулись. Хотя они были замаскированы под обычных куртизанок, они все же были воинами, обученными боевым искусством. Обычно они сосредотачивались на сборе информации, но когда происходило что-то неожиданное, подобное этому, они раскрывали и возвращались к своей истинной личности мастеров боевых искусств. В этот момент снаружи раздался женский голос. «Могу ли я войти? Заходи». «Да». Дверь открылась и вошла стройная женщина. Она была Саок, самой востребованной куртизанкой в борделе, управляемом кланом Хао. Она носила меч на поясе. Ее внешность совсем не походила на куртизанку. Настоящая личность Саок была лидером корпуса Серебряного Цветка-1, вооруженной группы, состоящей из куртизанок. Их основная миссия включает сбор информации и реагирование на чрезвычайные ситуации. Саок проявил инициативу и сказал: «Все члены корпуса Серебряного Цветка находятся в режиме ожидания. Как нам поступить? Давайте подождем еще немного, пока мы не получим новую информацию». «Понял», — спокойно ответил Саок. Корпус Серебряного Цветка был крайне редок, так как их работа заключалась в основном в подготовке к чрезвычайной ситуации. За все годы службы клану Хао количество раз, когда она видела корпус Серебряного Цветка в действии, можно было сосчитать только по пальцам одной руки. Саок предполагал, что и в этот раз ничего не изменится. То же самое было и с Хун Юшином. Хун Юшин посмотрела на Саок, а затем сказала: «Ты слишком жесткий, давай выпьем чаю». «Ах, да». Саок торопливо попыталась налить чай, но Хун Юшин опередила ее. «Нет, я сделаю это. Но почему? Я не могу просить вас встать с постели в такой час и приготовить мне чай. Не волнуйся, чай, который я приготовлю, тоже будет очень вкусным». «Да спасибо, я выпью его с благодарностью». В конце концов, Саок отступила и стала смотреть, как Хун Юшин заваривает чай. То, как он налил воду в чайник и приготовил чайные листья, было весьма искусным. Она подумала, что было бы неплохо время от времени выпить чай, приготовленный ее начальником. Саок откинулся на спинку стула, неторопливо ожидая, когда подадут чай. Это было тогда. Стук. Оба услышали глухой звук. Саок резко встал, а Хун Юшин уронил чайник, который держал в руках. Стук. В этот момент они услышали другой звук. Цвет лица обоих резко изменился. Услышать такой шум один раз могло быть просто совпадением или ошибкой, но услышать его во второй раз означало, что в борделе произошло что-то серьезное. Саок обнажила меч и сказала: «Я выйду и вернусь. Пожалуйста, подождите здесь, милорд». Когда Хун Юшин уже собирался кивнуть: «Ак, Юг», они услышали приглушенный крик. Хун Юшин схватила Саока за плечо и прошептала: «Нас атакуют». Воз, глаза Саока задрожали. Лишь горстка людей знала, что это ветвь клана Хао. Это было потому, что это заведение было замаскировано под публичный дом, и они не так давно прибыли в Рунан. «Дин, Дин». В этот момент зазвонил маленький колокольчик, висевший на одной стороне комнаты Хун Юшина. Это была сигнализация, предназначенная исключительно для чрезвычайных ситуаций. Одиночный звонок указывает на то, что враг проник и атаковал их базу, а двойной звонок сигнализирует о срочной необходимости эвакуации. Когда это происходит, это может означать только то, что враг, с которым они не могут справиться, вторгся в бордель. Хун Юшин сказал: «Давайте убежим». «Я не могу. Мои спутники все еще здесь. Я не могу оставить их и сбежать в одиночку. Даже если это только ты, пожалуйста, убирайся отсюда побыстрее. Мы против врага, с которым нам не справиться. Тогда не стоит ли мне хотя бы остаться и выиграть для тебя немного времени?» Саок ответил с решительным выражением лица. Для лидера корпуса Серебряного Цветка было немыслимо сбежать и бросить своих подчиненных. Им суждено быть вместе, жить им или умереть, они сделают это вместе. Но Хун Юшин был другим. Хун Юшин был самым важным человеком в клане Хао. Ему было важно выжить. «Пожалуйста, бегите через аварийный проход. Таким образом, вы сможете отомстить тем, кто вторгся в нас сегодня, верно? Я надеюсь, что мы еще увидимся, живьем». Хун Юшин коснулась украшений на стене, и тут появился секретный проход, спрятанный за книжным шкафом. Хун Юшин без оглядки вбежал в аварийный проход. Хотя было сказано, что ни одна жизнь не важнее другой, все же, безусловно, существовала разница, основанная на статусе и обязанностях человека. Хун Юшин был человеком, который должен был жить, несмотря ни на что. Кто, черт возьми, напал на нас? Он чувствовал себя настолько бессильным, что вынужден бежать, как собака с поджатым хвостом, даже не удостоверившись в личности нападавших. И вдруг он вспомнил слова Пё Воля: «Ты так интересуешься чужими делами, что не замечаешь, что за тобой следят». То, что он сказал, было правдой. Услышав слова Пё Воля, Хун Юшин приказал своим людям тайно искать тех, кто за ними наблюдает. Но на тот момент шпионы уже спрятались и скрылись. Из-за этого Хун Юшин подумал, что слова Пё Воля могут быть ложными, и забыл об этом. Но теперь, когда сегодня на них напал неизвестный враг, он вдруг обнаружил, что ненавидит себя за то, что проигнорировал предупреждение Пё Воля. Блин. Глава 280. Бум. Без предупреждения мастера боевых искусств поместья Снежного Меча бросились и напали на семью Джин. Что происходит? Это засада. Включите тревогу. Воины семьи Цзинь сначала были удивлены, но они не просто стояли в стороне и не были застигнуты врасплох, как дураки. Динь-динь-динь. Настойчивый звук тревоги эхом разнесся по всему поместью Джин. Мастера боевых искусств, которые были в глубоком сне, проснулись и выбежали наружу. Внезапное нападение. Поместье Снежного Меча сошло с ума, их лица были полны замешательства. Даже в битве между двумя могущественными фракциями была черта, которую нужно было поддерживать, но, учитывая то, как сейчас действует поместье Снежного Меча, они явно пересекли эту черту. Мастера боевых искусств семьи Джин быстро поняли, что это значит. Их не волнуют последствия, эти люди сумасшедшие. Таким образом, даже если бы им удалось подчинить семью Цзинь, поместье Снежного Меча навлекло бы на себя гнев Цзянху. Нельзя было отрицать, насколько это было бы ужасно. Не пускайте их внутрь. Если они прорвутся через вход, все кончено. Мы должны остановить их, даже если это будет стоить нам жизни. Мастера боевых искусств семьи Джин яростно сражались, чтобы блокировать атаку мастеров боевых искусств поместья Снежного Меча. Со смертью Сяо Кванхо воины поместья Снежного Меча сошли с ума. Все они бросились на воинов Цзинь, как будто были непобедимы. Прорвать, ха! Те, кто пытался прорваться, и те, кто пытался их блокировать, сошлись в ожесточенной схватке. Это было похоже на сцену из ада. Вход был завален трупами, по стенам стекала пролитая кровь. Когда битва почти достигла своего апогея, хлопнуть. Внезапно раздался громкий звук. В то же время трое или четверо мастеров боевых искусств разлетались во все стороны. Их тела были раздавлены, как рыбье мясо, скрючены и искалечены, словно их унесло взрывом. Кван. Снова раздался еще один взрыв. Кюк. Кью. С отчаянными криками были выброшены еще шесть или семь мастеров боевых искусств. Состояние их было поистине плачевным. Все их конечности были искривлены, а грудь ввалилась. Все погибшие были мастерами боевых искусств, принадлежащими к семье Джин. Че что, только тогда воины Цзинь поняли, что столкнулись с грозным мастером, которому они не осмелились противостоять. Взгляды всех обратились на вновь прибывшего мастера. Он был одет в темно-красную мантию, но все его открытые участки, такие как лицо, руки и ноги, были покрыты белой тканью. Единственной видимой частью тела были его два черных глаза, из-за чего он выглядел еще более жутко. Его руки, завернутые в белую ткань, были в пятнах свежей крови. Это была кровь мастеров боевых искусств семьи Джин, которых он только что убил. Сволочь, раскрой свою личность. Два мастера семьи Цзинь бросились на него. Они оба были мастерами высокого уровня и занимали значительное положение в семье Джин. Обладая сильными боевыми искусствами и значительным практическим опытом ведения борьбы с поместьем Снежного Меча, они стали еще сильнее. Ква. Воздух содрогнулся от их столкновения, но таинственный человек, одетый в белую одежду, даже не моргнул, ударив их двоих одним ударом кулака. Это был простой удар, но его сила превосходила воображение. Кванг. С громким шумом два мастера семьи Цзинь были нокаутированы. Киук. Халк. Оба мужчины лежали на земле, истекая кровью. Хотя им удалось сохранить свою жизнь, в отличие от других, из-за их сильных навыков боевых искусств, они все еще были серьезно ранены, и им нужно было восстанавливаться в течение нескольких месяцев. Что за? Лица мастеров боевых искусств семьи Джин были наполнены страхом. Было ясно, что боевые искусства таинственного человека достигли более высокого уровня, о котором они не смели и мечтать. Они никогда не слышали о таком мастере, как он, в поместье Снежного Меча. Таинственный мужчина огляделся, а затем снова бросился к мастерам боевых искусств Джин. «Останови его!» «Нет!» Несколько мастеров боевых искусств ринулись в попытке остановить его, но были легко побеждены простым взмахом руки мужчины. В одно мгновение мужчина прорвался сквозь оборону семьи Джин. Затем он быстро вошел в поместье. Оказавшись внутри, он закрыл свои угольно-черные глаза. Через несколько мгновений осмотра внутренней части поместья своими чувствами он побежал в определенном направлении. Его пунктом назначения была самая глубокая часть поместья Цзинь. Хаэм, таинственный человек, который бежал без колебаний, внезапно остановился, потому что на его пути встал молодой человек. Молодой человек с мечом в руках был Джин Сиу. Джин Шиу посмотрел на мужчину и сказал: «Вы не можете войти в это место, отодвигаться». Чудовище впервые заговорило. Его голос был хриплым и хриплым, из-за чего было трудно разобрать, что он говорит. «Я не могу сделать это, Хаэм. Тогда у меня нет выбора, кроме как убить тебя». Мужчина фыркнул. «Свуш». Мужчина бросился на Джин Шиу, как молния. В мгновение ока он уже оказался перед Джин Шиу. Его рука, завернутая в белую ткань, нацелилась на грудь Джина Шиу. Но Джин Шиу не запаниковал и спокойно взмахнул мечом, блокируя руку мужчины. Бум! Раздался резкий звук, когда меч мужчины и ладонь Джин Сиу столкнулись. Кух! Лицо Джин Шиу исказилось. Рукоять, на которой держался меч, была разорвана. Джин Сиу всю жизнь тренировал свои руки держать меч, так что его руки не были достаточно слабыми, чтобы их разорвало на части всего одним ударом. Итак, тот факт, что он был разорван на части в одно мгновение, означал, что сила удара его противника была очень ужасающей. Кто он такой? У него не было возможности узнать личность человека перед ним. В этот момент мужчина нанес еще один удар. Хлопнуть. Фу. С разочарованным стоном тело Джин Шиу отлетело назад. Его внешний вид уже был беспорядок. Его аккуратно завязанные волосы были разбросаны, а из разорванной одежды текла кровь. Все его тело болело, как будто его ударили гигантским молотом, а внутренние органы сотрясались. Тем не менее Джин Шиу заставил себя встать. Аркх, Вальмён хорошо обучил своего внука. Восхищенно воскликнул мужчина. Он не был саркастичным, он искренне трепетал перед Джин Шиу. Несмотря на то, что ему пришлось скрывать свою личность и присоединиться к битве, чтобы погасить свои долги, его мастерство в боевых искусствах все же превзошло мастерство Джин Шиу. Даже если Джин Шиу был известен своими превосходными навыками боевых искусств, Джин Шиу бледнел по сравнению с ним, как светлячок перед полной луной. Тем не менее, тот факт, что Джин Шиу смог дважды заблокировать свои атаки, наполненные ци, означал, что боевые искусства Джина Шиу были исключительными. Джин Сиу спросил: «Ты знаешь моего дедушку? Есть ли на свете кто-нибудь, кто его не знает?» Мужчина сразу же отрицал свои отношения с дедушкой Джин Шиу, но Джин Шиу знал иначе. Он мог это понять только потому, как дрожали зрачки мужчины, когда он задал этот вопрос ранее. «Как мог знакомый моего деда напасть на семью Джин? Как шумно!» Мужчина взревел и нанес еще один удар. «Кван! Кюк!» Джин Шиу закричал, когда его отбросило назад. В одно мгновение выведя из строя Джин Шиу, мужчина продолжил двигаться вперед. «Квак!» Он выбил дверь зала, который охранял Джин Шиу. Зал охраняли около дюжины воинов, но все они не смогли противостоять атакам мужчины. Вскоре все эти воины были убиты. Теперь мужчину ничто не останавливало. Он открыл дверь. В комнате стоял сильный лекарственный запах, и он увидел лежащего на кровати старика. Старик выглядел так, словно вся его плоть и мускулы истощились, остались только кожа и кости. С первого взгляда было видно, что старик уже давно страдает тяжелой болезнью. Несчастный старик был богом меча заката, Джин Вольмён, одним из восьми созвездий. Мужчина посмотрел на Джин Вольмён и пробормотал. Он сказал, что ты не можешь двигаться, и был прав. Я не ожидал, что ты действительно будешь лежать здесь в таком жалком состоянии. Почему ты вообще пошел против них? Если бы ты бросил своего внука, ты бы не стал таким. Мужчина цокнул языком, глядя на Джин Вольмён. Джин Вольмён получил серьезную травму, оставив его совершенно беззащитным. Убить его будет легче, чем вырвать перо у курицы. Мужчина решил больше не терять время. Он свернул бы Джин Вольмёну шею здесь и сейчас, когда его рука уже собиралась коснуться горла Джин Вольмён. Их, кого ты имеешь в виду под ними? Внезапно он услышал холодный голос позади себя. Мужчина напрягся. Он не чувствовал, что в комнате есть еще кто-то, пока не услышал голос. Он убрал руку с шеи Джин Вольмён и обернулся только для того, чтобы увидеть мужчину средних лет, держащего меч. Мужчина сразу узнал его. Святой меча, убийца 10 000 человек. У тебя, кажется, много чего в рукаве спрятано, судя по тому, что ты прячешь лицо такой дешевой тряпкой. Точно так же, как мужчина узнал личность Хан Ючхана, Хан Ючхан также узнал личность человека, одетого в белую ткань. Убийца 10 000 человек, одно из восьми созвездий и абсолютный мастер, чей мир был окутан тьмой. Вряд ли кто-нибудь знал его настоящее лицо, большинство из них отдали свои жизни, пытаясь это выяснить. Хан Ючхан был одним из немногих, кто видел его настоящее лицо, однажды уже встретившись и подравшись, но в итоге ничья. Вот почему хан Ючхан мог узнать личность этого человека, просто взглянув на его ци. ТЦ. Убийца 10 000 человек щелкнул языком, глядя на хан Ючхан. Хан Ючхан был непростым противником. «Разве ты не пришел сюда, чтобы увидеть падение семьи Джин? Откуда вы об этом узнали? Слухи уже распространились. Если вы пришли посмотреть, просто сидите спокойно и ждите. Сегодня семья Джин рухнет. Это не вам решать. Позвольте мне еще раз спросить вас, кого вы имеете в виду под ними? Я не знаю, о чем ты говоришь. Вы определенно сказали, почему вы пошли против них. Я не думаю, что они, о которых вы упомянули, относились к поместью Снежного Меча». Голос хан Ючхан стал холодным. Увидев решимость в глазах хан Ючхана, убийца 10 000 понял, что не сможет убедить его. «Я объясню позже. Ты должен уйти первым. Не говори мне. Сейчас вы ставите меня в очень затруднительное положение. Вы понимаете, к чему могут привести ваши действия? Никогда не думал, что у тебя такой длинный язык. Один, что ты скрываешь?» Хан Ючхан направился к убийце 10 000 человек. Пё Воль сказал, что за его учеником стоял еще один виновник, смерть Вон Гайона, и хан Ючхан сильно подозревал, что они, о которых только что упомянул убийца 10 000 человек, были виновниками, о которых говорил Пё Воль. Хан Ючхан знал, что убийца 10 000 человек был не из тех, кто пошел бы на такие ухищрения, скрывая личность другого человека, ходить вокруг да около. Это могло означать только то, что в этом инциденте было много темных аспектов, настолько, что он не мог раскрыть их личность. Хан Ючхан выхватил меч и сказал: «Ударь, вы тоже причастны к смерти моего ученика?» «Нет, это были они». Убийца 10 000 человек остановился на полуслове. Он понял, что просто оступился. Он только что фактически признал, что смерть ученика хан Ючхана как-то связана с ними. Взгляд хан Ючхан стал еще холоднее. «Ты не выйдешь отсюда живым, пока не расскажешь мне все. Поскольку ты загнал меня в угол, ты заплатишь за то, что преградил мне путь». Свуш. Он сорвал ткань, прикрывавшую его лицо, обнажив бесстрастное, как у куклы, лицо. Его лицо было отмечено бесчисленными шрамами. Тот факт, что он решил показать свое лицо сейчас, был доказательством того, что он был полон решимости убить хан Ючхан. Первым двинулся убийца 10 000. Он ударил, как молния. В ответ хан Ючхан ответил своим мечом. Бум! Со взрывным звуком по комнате прокатилась острая энергетическая волна, похожая на лезвие. Битва между ними началась. Квар! Огромный павильон трясся так, словно вот-вот рухнет. Глава 281. Чан Мурьянг смотрел на поле боя холодным взглядом. Земля, на которой стояли Пё Воль и Хёк Хо, была усыпана бесчисленными стрелами, воткнутыми в землю, что делало ее похожей на ежа с торчащими шипами. Это были не просто обычные стрелы с прикрепленными к древку наконечниками. Это были специальные стрелы, полностью сделанные из цельного железа, от кончика до хвоста. Это, естественно, привело к тому, что его сила была намного выше, чем у обычных стрел, обладая ужасающей пронзающей способностью, которую осмелились отразить только самые опытные воины. Добавьте к этому потрясающие навыки стрельбы из лука корпуса черного облака. Кто бы это ни был, любой мастер окажется беспомощным против шквала стрел. Джанг Мурьянг поднял руку, и корпус черного облака осторожно двинулся вперед с копьями. Они уже сражались с Пё Волем раньше. Они на собственном опыте убедились, насколько грозными были его навыки боевых искусств, не говоря уже о его разрушительной силе, когда он свободно двигался. Они до сих пор помнили те воспоминания, поэтому ни на мгновение не теряли бдительности. Трескаться. Что-то внезапно поднялось из земли, покрытое стрелами. Это был Хёк Хо, со стрелами, плотно набитыми, как иглы ежа, по всей спине. Он был уже мертв. Под телом Хёк Хо был Пё Воль. Когда посыпались стрелы, Пё Воль использовал Хёк Хо как щит, чтобы защитить себя. Хотя тело Хёк Хо было изрешечено стрелами, Пё Воль смог пережить натиск. Стук. Пё Воль оттолкнул тело Хёк Хо в сторону и посмотрел на Чан Мурьян. Именно тогда Чан Мурьян заговорил. Корпус черного облака. Охотьтесь на жнеца. Почти мгновенно корпус черного облака в унисон устремился к Пё Волю. Они не издавали своих обычных приступов криков и криков. Они уже поняли, что такие действия обычно были направлены на то, чтобы запугать или сломить импульс противника, но против Пё Воля это было бесполезно. Чтобы охотиться на кого-то вроде него, Им нужно атаковать изо всех сил, а не полагаться на такие уловки. Корпус Черного Облака потерял так много своих товарищей в погоне за Пёволем. Они атаковали Пёволь изо всех сил. Пёвол увернулся от всех их атак, но корпус Черного Облака не остановился. Один из членов корпуса Черного Облака метнул копье. Копье было направлено точно в спину Пёволя, но Пёвол уклонился от него, как если бы смотрел ему в спину, слегка изменив направление, чтобы избежать летящего копья. Копье попало не в ту цель и приземлилось на стену. Хлопнуть. Ак. Кюк. С громким грохотом стена рухнула, вызвав крики людей внутри. Для жителей трущоб посреди ночи это было катастрофой. Тишина ночи была нарушена, и крики бедняков эхом разнеслись по ночному небу. Не обращая внимания на их жалкие крики, корпус Черного Облака продолжал преследовать Пёволя, полностью разрушая при этом трущобы. Чан Мурьян крикнул: «Не дай ему шанса сбежать. Если вы потеряете его, последствия будут бесконечными. Мы должны убить его сегодня здесь». Его глаза были налиты кровью. Его грандиозные мечты о создании корпуса Черного Облака как настоящей секты давно были разрушены Пёволем. Их организация уже потеряла многих своих членов, в том числе его могущественных и надежных союзников, таких как Дашиго и Хиаранджу. Смерть Дашиго и Хоранджу лишила Чан Мурьяна всякого подобия разума. Ослепленная яростью, Чан Мурьян не могла видеть ничего, кроме спины Пёволя. Его голова была заполнена мыслями о том, что он должен убить его. С тех пор, как они связались с Пёволем, корпус Черного Облака превратился в руины. Стало яснее, чем когда-либо, что Пёволь был их естественным врагом, посланным с небес. И пока они жили вместе под одним небом, у корпуса Черного Облака не было ни надежды, ни будущего. Они должны убить Пёволя любой ценой. Тогда они могли бы потратить время на восстановление корпуса Черного Облака гораздо позже. У других членов корпуса Черного Облака были те же чувства, что и у Чан Мурьян. Они погнались за Пёволем, как одержимые. Ква-ква-ква. Когда они устремлялись вперед, стены рушились, создавая новые пути. Крики бедняков, подвергшихся нападению посреди ночи, эхом разносились по небу, но Чан Мурьян и члены корпуса Черного Облака не обращали на них внимания. Они просто слепо продолжали преследовать Пёволя. Через некоторое время все они прибыли на болото, где Пёволь решил построить свое убежище. По прибытии на болото Чан Мурьян ощутил зловещее предчувствие. У него почему-то возникло ощущение, что это было поле битвы, подготовленное Пёволем. Однако Чан Мурьян быстро опроверг его мысли. Он не может устроить убежище за такое короткое время. Я уверен, что он просто случайно оказался здесь. Это было тогда. Пёволь, который быстро бежал, исчез из поля его зрения. Потом раздались крики. Кюк, куэрк. Чан Мурьян знал, даже не глядя, что кричали его собственные люди. Пёволь активировал ловушки, расставленные вокруг болота. Когда члены корпуса Черного Облака наступали на ловушки, из земли вылетали копья, пронзая их. Ловушки были просты, но его сила не вызывала насмешек. Ловушки, расставленные Пёволем, были смертельными. Публично заявить: «Сволочь! Грязный убийца!» Что сводило корпус Черного Облака с ума еще больше, так это то, что они не могли видеть даже волоска Пёволя, несмотря на то, что оказались в ловушке. Пёволя нигде не было видно, и они понятия не имели, где он прячется. Вместо этого ловушка похищала одну жертву за другой. Он же не мог спрятаться в болоте, не так ли? Дерьмо. Некоторые находчивые люди думали, что Пёволь может прятаться в зловонном болоте, но не осмелились проникнуть внутрь. Вонь и яд были настолько сильными, что от одного приближения к болоту у них кружилась голова. Конечно, они могли бы использовать свою ци, чтобы в определенной степени заблокировать зловоние и яд, но это было бы вдвое менее эффективно. Что-нибудь еще, что было бы слишком трудно для них вынести. Именно тогда Чан Мурьян закричал: «Ударь его копьем!» Да, с этими словами члены корпуса Черного Облака воткнули свои копья в болото. Десятки копий одновременно пронзили болото. Свуш! В этот момент нить жнеца души вытянулась и обернулась вокруг шеи одного из мастеров боевых искусств, который собирался воткнуть копье. Гек! Нить жнеца души тут же утащила мастера боевых искусств в болото. «Поторопись и поймай его, Чон Ву». Ближайшие мастера боевых искусств поймали мастера боевых искусств, который был запутан в нити жнеца души, но прежде чем они успели что-либо сделать, нить жнеца души продолжала тянуть человека в болото своей неземной силой. «Помоги мне!» – тонущий мастер боевых искусств вскрикнул, покачиваясь в болоте. «Иди и спаси его!» Блин, некоторые из ближайших воинов сняли свои доспехи и прыгнули в болото. Нет, не, Чан Мурьян закричала, но это было бесполезно. Многие другие уже прыгнули в болото, чтобы спасти своего тонущего товарища. Хик, кюк, в этот момент разразился ад. Пё Вол начал безжалостно атаковать членов корпуса Черного облака, упавших в болото. Он умело маневрировал нитью жнеца души, заставляя ее скользить по болоту, как змея, а затем убивая всех и каждого в болоте. Запах крови смешивался с отвратительной вонью болота. Мужчины, которым еще предстояло прыгнуть в болото, попытались спасти своего товарища, размахивая копьями, но не смогли остановить атаку Пё Воля. Пё Воль плыл по болоту, как крокодил. Как только он поймал свою добычу, он затащит ее в болото и задушит. Копья корпуса Черного облака не смогли даже задеть тело Пё Воля, в то время как болото было препятствием, которое блокировало зрение и движение членов корпуса Черного облака. Пё Воль мог обнаруживать их движение своей кожей, чувствуя движение болота. Более того, на Пё Вола не повлияла токсичность болота, в отличие от мастеров боевых искусств корпуса Черного облака, которые не могли проявить всю свою силу. Пух, пух, пух. Мастера боевых искусств, пронзенные нитью жнеца души в лоб, рухнули, не в силах даже закричать. Их трупы опустились на дно болота, чтобы уже никогда не всплыть на поверхность. Ты, сволочь. Чан Мурьян больше не мог сдерживать свой гнев. Он сбросил доспехи, которые носил как спасательный круг, и прыгнул в воздух. Когда он достиг высшей точки, он собрал всю свою ци и ударил копьем в болото. Кванг! С громким хлопком грязь болота разлетелась во все стороны, в результате чего земля на мгновение обнажилась. В этот момент Пё Воль, притаившийся на земле, выстрелил с ужасающей скоростью. Читай, Ти. Он выпускал призрачные кинжалы один за другим. Чан Мурьян взмахнул копьем, чтобы заблокировать все призрачные кинжалы, летящие к нему с разных траекторий. Тем не менее, к некоторым призрачным кинжалам была прикреплена нить жнеца души. Щелчком кончиков пальцев Пё Воля он изменил траекторию призрачных кинжалов. Бум! 10 призрачных кинжалов, все летевшие с разных траекторий, были нацелены на жизненно важные точки Чан Мурьян. «Капитан, атакуйте его!» Остальные члены корпуса Черного облака прыгнули в болото, пытаясь помочь Чан Мурьян. Они обрушили свое мастерство фехтования на Пё Воля, который показал себя. «Ква-ква-ква!» Болото взметнулось, как буря, из-за пронзившего его потока ци. Положение Пё Воля выглядело шатким, как лист, унесенный бурей, но даже посреди направленных на него сосредоточенных атак Пё Воль не терял концентрации. Он использовал черную молнию, чтобы увеличить скорость своей реакции до самого высокого уровня. Увеличилось не только время его реакции, но и скорость его мышления. Его быстрое мышление позволило ему быстро рассчитать кратчайшие расстояния до Чан Мурьян. Пё Вол отбросил один из призрачных кинжалов в сторону. Его целью был молодой мастер боевых искусств, который слишком крепко сжал копье, что указывало на отсутствие у него опыта. Свист. Молодому мастеру боевых искусств было перерезано горло. Воин средних лет, находившийся поблизости, закричал, увидев, как юноши отрезают шею. Кажется, он что-то кричал, но молодой человек не мог разобрать слов. Возможно, мужчина средних лет звал его по имени. Нить жнеца души обернулась вокруг лодыжки мужчины средних лет. Поскольку мужчина средних лет был так разгневан смертью молодого человека, его чувства притупились, и он не смог вовремя отразить атаку Пё Воля. Ква-ква-кванг. Мастер боевых искусств средних лет принял на себя удар Пё Воля. Крика не было. Его тело было разорвано чрезвычайно мощной атакой. Члены корпуса Черного облака кричали, наблюдая, как их товарищ умирает от их собственной атаки. Их стальной строй распался, открыв кратчайший путь к Чан Мурьян. Пё Воль уже придумал путь. Он летел по пути, который другие не могли видеть. Ты. Чан Мурьян метнул копье в Пё Воля. Копье превратилось в метеор, целясь в грудь Пё Воля. Бум. Копье пронзило Пё Воля. Попался. Лицо Чан Мурьян назарилось радостью. Наконец-то он убил этого демона собственными руками. Однако радость на его лице длилась недолго. ТСС, ТСС, ТСС. Пё Воль, тело которого было пронзено копьем, исчез как мираж. Копье, которое якобы пронзило его тело, беспомощно упало в болото. Тело. Замена. Один только тогда Чан Мурьян понял, что существо, пронзенное его копьем, было не Пё Воль, а созданное им иллюзией. Пё Воль двигался так быстро, что появилось остаточное изображение. Чан Мурьян быстро огляделся в поисках Пё Воля, но в следующий момент почувствовал холодок на шее. Это был призрачный кинжал размером с детскую ладонь. Пё Воль воспользовался возможностью, чтобы обойти его, и приставил кинжал к его горлу. «Ты демонический ублюдок! Ты свист!» В этот момент Пё Воль перерезал горло Чан Мурьянгу. На шее Чан Мурьянг появилась красная полоса. «Капитан! Нет!» Члены корпуса Черного облака закричали и побежали к своему лидеру, но к тому времени, когда они добрались до него, горло Чан Мурьяна уже было разорвано, как жабры рыбы. Чан Мурьянг пытался выругаться из последних сил, «Ты, у тебя тоже не будет хорошего конца, Пак», но Пё Воль не собирался слушать слова Чан Мурьян до конца. Он отступил назад и пнул тело Чан Мурьянг в болото. Всплеск. Чан Мурьянг упала в болото. Болото поглотило его тело и больше не выплюнуло. Глава 282. Он сумасшедший. Совершенно безумный. Двое мужчин стояли на высоком дереве, возвышающемся над болотом. Один был человеком с обычным лицом, а у другого была поразительно смуглая кожа. Это были Чан Мубык и Догахин соответственно. Чан Мубык нахмурил брови, наблюдая, как Пё Воль имеет дело с корпусом Черного облака. Боевые искусства Пё Воля были за гранью здравого смысла. Чан Мубык никогда не видел никого, кто мог бы владеть боевыми искусствами так же, как Пё Воль. Он никогда не думал о том, чтобы проявить свою ци, тонкую, как нити, и владеть ею кинжалами. Кроме того, было 10 нитей ци. Было так много мастеров боевых искусств, которые изо всех сил пытались вытягивать ци, но Пё Воль без особых усилий использует еще более продвинутую технику. Но явно есть предел его мастерству. Его боевые искусства предназначены для убийств. Точно. Хотя его боевые искусства идеально подходят для убийства, против настоящего воина они бесполезны. Чан Мубык сказал ровно. Догахин не нашел заявление Чан Мубыка удивительным. Хотя нить жнеца души Пё Воля, безусловно, была новаторским боевым искусством, выходившим за рамки здравого смысла, у нее все же было довольно много недостатков. Если бы Пё Воль использовал его во время внезапной атаки, он мог бы прикрыть и воспользоваться его слабостями. Однако, если он сталкивался с мастером боевых искусств, который уже достиг уровня, когда внезапные атаки больше не работали, он, скорее всего, потерпел поражение. Чан Мубык был одним из таких мастеров боевых искусств. Хотя он не был известен публике из-за отсутствия активности, его настоящие навыки боевых искусств были ничем иным, как экстраординарными. Точно так же Догахин также видел, по крайней мере, пару способов противостоять нити жнеца души, которую в настоящее время демонстрировал Пё Воль. Однако он не удосужился упомянуть об этом факте. В любом случае, он все еще может быть полезным оружием, если его правильно использовать, верно? Да, он определенно может быть полезен. Чан Мубык кивнул. Мало того, что боевое искусство Пё Воля было странным, но его смелость и склад ума также были необычны. Он выбрал наиболее выгодное для себя поле боя и заманил на него своих врагов. Это означало, что он знал, как использовать местность в своих интересах. Хотя у Чан Мубыка было несколько спрятанных видов оружия, не было никого умнее Пё Воль. Меня беспокоит только то, смогу ли я контролировать его. Меч, которым нельзя управлять, лучше выбросить. Он все еще человек. Нет причин, по которым мы не можем его контролировать. Мы просто должны дать ему больше, чем то, к чему он привык. И если красивой женщины и богатства недостаточно, чтобы управлять им, то нам просто придется прибегнуть к силовым методам. Он тебе действительно так сильно нравится? Он мне понравился с того момента, как я впервые увидел его. Холодная улыбка тронула уголки рта Догахина. Даже сейчас Пё Воль вел ожесточенную битву с оставшимися членами корпуса Черного облака. Сначала Догахин подумал, что Пё Воль находится в невыгодном положении в битве, но прежде чем он это понял, он сокрушил корпус Черного облака. Тебе не кажется, что прозвище «Жнец» ему подходит? Если я возьму жнеца в качестве своего меча, то смогу легко убить, кого захочу. Чан Мубык сморщил кончик носа от жадности в голосе Догахина. Он прекрасно знал о желании Догахина собирать талантливых людей, но никогда раньше не видел его настолько зацикленным на одном человеке. Он как ребенок, но он не считал это чем-то плохим. Желание есть у всех. Люди, у которых нет желаний, больше не будут развиваться. Поэтому Чан Мубык не доверял людям без желаний. Он думал, что человек, говорящий, что у него нет желания или жадности, это просто способ оправдать свою лень. Догахин, с другой стороны, был верен своим желаниям. Его желания стали движущей силой его развития, позволив ему добраться туда, где он есть сегодня. Разве это не то же самое для меня? Чан Мубык также был одним из тех людей, у которых был ненасытный аппетит к коллекционированию талантливых людей. Он хотел любыми средствами поставить под свой контроль любого исключительного человека, но по какой-то причине его не привлекала Пё Воль, несмотря на то, что он был новым типом таланта, который он не контролировал. «Я инстинктивно опасаюсь его», — Чан Мубык нахмурился. Это была необоснованная мысль. Он покачал головой, отрицая собственные мысли. Докгахин посмотрел на него с озадаченным выражением лица. «В чем дело?» «Ничего. Действительно, ой, наконец-то все кончено». Докгахин внезапно разразился аплодисментами. Пё Воль победил последнего мастера боевых искусств корпуса Черного облака. Болото, заполненное грязью, теперь окрасилось в красный цвет, потому что болото поглотило многих мастеров боевых искусств. Пё Воль стоял на краю болота, прерывисто дыша. Это была битва против более сотни человек. Неважно, насколько искусным был Пё Воль, как человек, он должен был получить травму и устать. Его тело было покрыто бесчисленными новыми ранами. Большинство ран быстро заживали и исчезали, но некоторые из них казались слишком глубокими, чтобы когда-либо уйти. Впрочем, для Пё Воля это не имело значения. Это была небольшая цена за уничтожение всего корпуса Черного облака. Его тяжелая и горькая судьба с ними окончательно оборвалась. Благодаря этому ему больше никогда не придется иметь дело с корпусом Черного облака. Когда его внутренняя энергия в некоторой степени восстановилась, Пё Воль поднял голову и посмотрел на высокое дерево. Его взгляд встретился с глазами двух человек на дереве. Пё Воль заметил их существование, когда его битва с корпусом Черного облака достигла своего апогея. Его чувства стали чрезвычайно острыми, а расширенные нервы улавливали каждое движение в радиусе 20 метров. Именно в этот момент он почувствовал присутствие двух людей. Даже когда он сражался с корпусом Черного облака, Пё Воль по-прежнему опасался их. Если они вмешаются, он сбежит, не задумываясь. К счастью, вопреки его опасениям, они, похоже, не собирались вмешиваться. Тем не менее, Пё Воль ни на мгновение не терял бдительности. Прилагать все свои силы под наблюдением других было равносильно тому, чтобы выставлять на показ свои слабости. Вот почему борьба с корпусом Черного облака длилась так долго. Затем Докгахин и Чан Мубык внезапно спрыгнули с дерева. Расстояние между болотом и деревом составляло более или менее десятки метров, но они быстро преодолели это расстояние и в мгновение ока достигли Пё Воля. «Давно не виделись, друг мой». Докгахин махнул рукой и сделал вид, что знаком с Пё Волем. «Не похоже, что это было так давно. Хе-хе. Впрочем, приятно снова вас видеть». Несмотря на холодные слова Пё Воля, Докгахин оставался невозмутимым. Затем взгляд Пё Воля переместился на человека, стоящего рядом с Докгахином. Чан Мубык заговорил: «Неплохо. Я не иронизирую. Твоя сила поистине достойна восхищения. Должен ли я поблагодарить вас за комплимент?» Чан Мубык слегка приподнял брови в ответ на неожиданный ответ Пё Воля, но быстро вернулся к своему обычному поведению. «Меня зовут Чан Мубык. Я из Небесной военной секты». «Небесная военная секта?» «Да. Я молодой лидер секты Небесного воина. Большая шишка прибыла. Что привело тебя сюда? Я должен был увидеть это своими глазами». Чан Мубык больше ничего не сказал, но Пё Воль, похоже, понял, что он не сказал. Он дракон, ожидающий неспокойного времени. Честолюбие наполнило, казалось бы, обычные глаза Чан Мубыка. Эти глаза с таким сильным честолюбием были не похожи ни на один из тех, что Пё Воль когда-либо видел. По сравнению с ним глаза амбициозных людей, которых до сих пор встречал Пё Воль, были как у детей. Драконы не просто парят, им нужна ступенька, чтобы взлететь. Точно так же, чтобы амбициозный человек мог реализовать свои амбиции, времена должны были быть неспокойными. Чан Мубык хотел увидеть это своими глазами. Он хотел своими глазами увидеть, не станет ли происходящее в Рунане началом конца. Ему было все равно, сколько людей здесь погибнет. Его интересовало только одно. Он задавался вопросом, какое большое влияние события в Рунане окажут на весь мир. Он мог услышать это из чьих-то уст, но Чан Мубык хотел увидеть это своими глазами и судить сам. Чан Мубык был не единственным, кто приехал в Рунан по этой причине. То же самое было с Доком Гахином и, возможно, со многими другими. Чан Мубык внимательно посмотрел на Пё Воля. «Вы, должно быть, уже догадались, зачем я пришел сюда. Ты слишком умен». Чан Мубык не мог позволить себе слишком задумчивый меч. Те, кто слишком много думают, склонны судить и решать сами. Меч, который хотел Джанг Мубык, был тем, кто мог бы выполнять приказы своего хозяина без каких-либо вопросов. Пё Воль не соответствовал стандартам Чан Мубыка. Пё Воль внезапно почувствовал, как тысячи игл пронзают все его тело. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что Чан Мубык излучает его ауру. Улыбка с лица Дока Гахина исчезла. Он тоже понял, что Чан Мубык использовал свою ауру против Пё Воля. Аура Чан Мубыка была необычной. Его аура пронзает сердце противника и яростно сотрясает его вены. Красная кровь стекала по уголкам рта Пё Воля. Чан Мубыку удалось нанести внутренние повреждения Пё Волю только с помощью своей ауры. Даже учитывая ослабленное физическое состояние Пё Воля, аура Чан Мубыка превзошла здравый смысл. Пё Воль раньше встречал многих мастеров. Среди них были Святой Ветер, абсолютный хозяин Цзянху, и Хёльбуль, глава секты храма Сяоянь. Он также встретил и сразился с королем Гуджином, одним из восьми созвездий, которого часто называют королем Волком. Все они были могущественны. У них были такие сильные навыки и присутствие в боевых искусствах, что их можно было считать лучшими в свое время. Однако ни один из них не вызывал такого же чувства опасности, как человек перед ними. Проблема была не в его силе и боевых искусствах. От Чан Мубыка исходил опасный запах. Жуткий, неописуемый запах, от которого у Пё Воля по спине побежали мурашки. Чан Мубык спокойно сказал Пё Волю: «Становиться на колени. Если ты поклянешься мне в верности, я дам тебе место одного из трех принцев». Док Гахин на мгновение удивленно посмотрел на Чан Мубыка. Предложение было слишком хорошим, чтобы быть правдой. Учитывая амбиции Чан Мубыка, это не отличалось от заявления о том, что он поставит Пё Воля на третье место в мире. Второе место, конечно же, принадлежало Доку Гахину. Было немыслимо, чтобы Чан Мубык предложил эту должность человеку, у которого ничего не было. Его предложение является признаком его высокого уважения к Пё Волю. Доку Гахину было искренне любопытно узнать, каким будет решение Пё Воля. Капать. Кровь, стекающая по уголкам губ Пё Воля, стала еще гуще. Это означало, что его внутренние повреждения ухудшались. Тем не менее, он не встал на колени. Док Гахин думал, что Пё Воль скоро поклянется в своей верности, потому что аура, излучаемая Чан Мубыком, была непростой. Имперская сила 1 – это была аура, которую мог создать только тот, кто правил всем. Мало кто мог противостоять его силе. Простого владения сильными боевыми искусствами было недостаточно, чтобы противостоять имперской мощи. Нужно было сердце, крепкое, как сталь, и непоколебимый дух. Чан Мубык снова заговорил: «Становиться на колени». Его голос поразил разум Пё Воля, как звон гигантского колокола. Пё Воль почти почувствовал, что его разум на мгновение опустел, но он схватился за поводья разума, как одержимый. Он чуть не поддался давлению и упал на колени. Он прикусил губу. Его губы разошлись, и кровь потекла по лицу. Кровь сначала залила его губы, затем потекла к подбородку и продолжила спускаться к груди. Только тогда его мысли прояснились. Пё Воль выпрямил спину. Делать это в одиночку казалось огромным бременем, но ему было все равно. Если он поклонился один раз, ему придется поклониться еще раз. И поклониться дважды было все равно, что признать, что он всего лишь собака. Он выжил в этом адском месте не для того, чтобы стать чьим-то охотничьим псом. Пё Воль поднял голову и встретился взглядом с Чан Мубыком. В его учениках не было признаков подчинения и капитуляции. Его душа, раздавленная имперской силой, постепенно возвращалась к своему первоначальному состоянию, но имперская сила все еще держала его в плену. В этот момент Пё Воль поднял свой призрачный кинжал и взмахнул им в воздухе. Ух! Словно была перерезана сеть, имперская сила, окружавшая Пё Воля, исчезла в одно мгновение. Зрачки Чан Мубыка на мгновение задрожали. Для его имперской силы, которая была неосязаемой по своей природе, не имело смысла быть отрезанным осязаемым предметом, таким как кинжал. Глядя ему прямо в глаза, Пё Воль сказал: «Это мой ответ».